Глава пятая. Азалия отшатнулась. У служанки были хорошие, скрывающие артефакты, не хуже моего собственного. При первой встрече у нас с Легионом были подозрения, но когда Азалия сходу определила суккуба, их не осталось. «Говори», — настоял я. «Я не имею права, господин», — тихо ответила она и склонила голову. Она выглядела испуганной, но я не спешил ей верить. Притворяться эти твари хорошо умеют. «Ты демон, и по закону я должен уничтожить тебя», — с нажимом произнес я, обозначая все перспективы. «Не надо! Я ничего не говорила Ордену, честно!» «Почему я должен тебе верить?» — хмыкнул я. «Потому что вас я боюсь больше, чем их». Она сразу увидела во мне сильнейшего и правильно расставила приоритеты. Я бы легко справился с обвинениями Ордена, мне уже доводилось проходить ритуал на определение одержимости, а вот Азалии бы влетело за ложные сведения. И я бы ее уничтожил, чтобы не вставляла палки в колеса. Но раз она промолчала, у нее есть шанс, ровно такой же, как и у Полины. Только подумать, вместо того, чтобы убивать одержимых, я пытаюсь им помочь. Мировоззрение меняется, и я уже не могу это изменить. Тогда в твоих интересах рассказать все от начала и до конца, но сперва дай мне один из своих амулетов, — велел я. Азалия кивнула и задрала рукав. На ее руке был браслет из черных алмазов. Такая вещь стоит целое состояние. Орден хорошо позаботился о прикрытии демона, отправляя ее в дом экзорцистов. Но остается открытым вопрос, почему именно ее, а не обычного человека. «Хватит одного из этих камней», — сказал я. Служанка послушно отцепила один из алмазов и вложила мне в руку, а я передал Полине. «Сделаешь из него амулет и будешь носить с собой. Иди в дом, но пока не приду, на вопросы не отвечай», — указал я суккубу. Она кивнула, приняла алмаз и сжала в руке. Ее лицо слегка скривилось. Всем демонам не нравились эти камни, но, как показала практика, они быстро к ним привыкают. «Давай отойдем», — сказал я Азалии, и мы отошли к стоящей во дворе беседке. К дому подъехала машина частного лекаря, и я попросил его пройти в дом к больной, предупредил, что ее избавили от одержимости, и целитель обещал сделать все возможное, что позволяет его ранг. Не сомневаюсь, что отец и дед за этим проследят, а пока у меня есть другое срочное дело. «Давай без пререканий. Ты либо расскажешь все добровольно, либо я тебя заставлю», — сразу обозначил я Азалии, иначе она будет долго пытаться меня запутать. «Ну и улов! Две демоницы за день!» — восхитился Легион. «Тебе с ними ничего не перепадет», — остудил я его пыл, поскольку не собирался спать с демонами. Почему? Для меня они не были людьми, и подобная связь казалась чем-то странным и неестественным. «Да ты и сам не человек», — буркнул Легион. «Я вселилась в это тело 3 года назад. Его хозяйка умерла от онкологии. Мне повезло, когда душа исчезла, я смогла изменить тело и восстановить его после болезни», — начала Азалия. «Зачем пришла в этот мир?» — задал я уточняющий вопрос. «Совершить прорыв. Мне нужно было продержаться неделю, но родственники умершие заподозрили неладное раньше, и меня силой забрали в орден». «Изгнать тебя они не смогли». «Не было смысла», — пожала плечами служанка. «Они поняли, что со мной можно говорить, и заключили сделку. Меня не тронут, пока я верно служу ордену». «Чем занималась и какие тайны демонов выдала?» «Господин, если бы я раскрыла хоть что-то, то меня бы давно нашли свои же и отправили на перерождение. Времени у моей души много, я могу существовать в этом теле, пока оно не придет в негодность. А чем занималась? Много чем. Первый год меня пытали в казематах, но я ничего не сказала. Ни один демон не скажет. Потом мне предложили сделку, и я согласилась. На самом деле, меня бы выпустили раньше, если бы я не поставила условие, что не стану помогать в борьбе с демонами». «Пленница ставит условия, а орден принимает. Звучит фантастично». «Я куда лучше шпион, чем любой человек. Слышу дальше, чувствую всякое. Могу и убить, если прикажут, и все спишут на пришествие демона». В отличие от Полины, Азалия людей убивала, что иронично, по приказам этих же самых людей. Я не могу реагировать на это так же, как если бы она это делала для поднятия своего уровня. «И скольких ты убила?» — спросил я. Девушка напряглась, но все же ответила. 5. Я была приставлена служанкой и выполняла ту же работу. Всего мне удалось поработать в 12 семьях, не считая вашей. И в 3 семьях были предатели, как вы их называете. Те, кто служили демонам». «Орден обошел твои условия», — хмыкнул я. «Да, честности от них ждать не стоило». Азалия выглядела так, словно ожидала наказания. «Но и выбора у меня не было». «За убийство предателей я не собирался ее винить». Пыталась усидеть на двух стульях и свалилась с обоих, — помотал головой я. «Господин, стоит мне ослушаться, и меня изгонят». «И, по-твоему, жизнь во служении лучше перерождения? Мне было интересно». «Да», — смущенно ответила она. «В мире демонов я не знал ничего, кроме боли и отчаяния, а здесь у меня даже друзья появились для конспирации, и ни один из них не хочет меня убить или подставить». «Демоны не знают о чести. Отсюда вытекает много проблем». «Да понял я с первого раза», — хмыкнул Легион. «Кончай эту бабу и пойдем в дом». «Почему?» — мысленно спросил я. «Потому что, как бы она ни пыталась это завернуть, свой народ она предала. Она еще хуже, чем Полина!» — имя суккуба демон произнес с брезгливостью. «Знаешь, если бы я тебя слушал, то демоны бы уже захватили этот мир. Так что обойдешься», — мысленно ответил я. «Уже начал понимать, что если Легион хочет кого-то уничтожить, то этот человек или демон точно мне пригодится». «Что вы со мной сделаете?» — дрожащими губами спросила Азалия. У нее хотя бы хватало разума, чтобы понять, со мной она не совладает. В теле человека она куда слабее, нежели в родной оболочке. Как говорит мой дед, лучшая победа — это победа без сражения. Так он пытался объяснить, что иногда хватает демонстрации силы и авторитета. С демонами это работало даже лучше, чем с людьми. Часто бывает так, что человек бросается в драку на более сильного противника, поддавшись эмоциям и гордыне. У демонов такого нет, они чувствуют силу высших и считаются с ней. Однако, если владыка прикажет, они бросятся и на более сильного. «А чего ты хочешь?» — спросил я у Азалии после секунды раздумий. «Жить», — сразу ответила она. «Любить, делать все то, что мне недоступно в демонической форме». «Да сегодня прямо день открытий. Я нашел сразу двух демониц со странным мировоззрением, а за всю жизнь до этого ни об одной такой не слышал». «Среди баб их много, но мы редко позволяем им приходить в ваш мир, а иначе происходит вот такая хрень», — объяснил Легион. «Только с женщинами-демонами», — уточнил я. «С ними раз в 10 чаще, чем с бесполыми или демонами мужского пола, поэтому их засылают только в крайних случаях. Короче, ты сорвал куш, который следует прикончить, пока обе эти дуры вообще не забыли, кто они такие и для чего созданы». Я был с демоном не согласен, но спорить не стал. Это не имеет смысла, как-никак последнее решение за мной, и оно уже принято. «Теперь ты будешь служить мне и только мне», — заявил я. «Что? Но орден узнает», — встрепенулась Азалия. «Не узнает, если будешь соблюдать мои указания и передавать только то, что я скажу». «Но рано или поздно меня от вас заберут». «В таком случае Азалия умрет, а у тебя будет новое тело. Нынче много женщин умирает по разным причинам, найти такую не составит труда». Азалия искренне улыбнулась. «Не знаю, как вас благодарить». Она была искренне рада такому исходу. «Верностью. Если попытаешься меня обмануть, исход ты знаешь, и орден тебя не спасет». Она понимала, что мне не обязательно делать это самому, когда в подчинении есть другие демоны. Азалия хотела того же, что и Полина. Прожить человеческую жизнь и была готова сделать это на любой стороне. В этом и заключался весь подвох, но с этим уже, по крайней мере, можно работать. «Знаю», — кивнула она, — «и гарантирую вам свою верность, господин». «Иди в дом, приготовь комнату для Полины», — велел я. «Конечно, господин», — ответила Азалия и поднялась. Она направилась к черному входу, я же прошел через главный. «Где тебя носят? И что за девушку привел?» — тут же спросил Борис. Произошедшее заставило его тотчас протрезветь. «Лучше скажи, что с Лизой», — перевел я тему. «Нормально все. Целитель ожоги подлечил, но шрамы останутся. Восстанавливающие препараты дал, сказал, что к утру очнется». Я кивнул. Сам целитель уже собирался уходить. Я заплатил ему за работу наличными и закрыл входную дверь. Ранга у него не хватило, чтобы избавиться от шрамов, но это дело не срочное. Если бы я повез сестру в больницу, эффект был бы тот же. У нас нет высокоранговых целителей, они все в крупных городах. У сестры останется шрам на ноге, где-то вполне можно скрыть, а не по всему телу, как у брата. В обществе боятся одержимых, и если станет известно, что из тебя изгнали демона, то люди будут сторониться. Подобного для сестры я не желал. Мы с Борисом перенесли Лизу в одну из свободных спален и уложили в кровать. «А теперь рассказывай, где ты ее нашел?» — сказал отец, как только мы спустились в гостиную. Не хотелось говорить, что я нашел ее в борделе, как и Полину, хотя это как раз не так сложно объяснить, нежели то, как я в принципе вышел на девушку. А должен ли? Лучше промолчать, чем врать родным. «Это все равно, что ты меня спросишь, как я нашел тебя», — ответил я. «Со мной была случайность, но я не поверю, что такая же случайность произошла через день», — хмыкнул отец. «Не верь, а теперь ответь. Есть ли вообще разница, где я ее нашел?» «Нет, она же дома. Вот и закроем эту тему». Отец не смог скрыть удивление. Я никогда не разговаривал с ним в подобном ключе. Приходится вертеться. Не могу же я ему сказать, что теперь у меня в подчинении есть демон-ищейка. «Ладно», — неохотно ответил он. «А кто эта девушка, которая пришла с тобой?» «Полина. Она некоторое время поживет у нас». «Как это?» В глазах отца читался явный страх, что Полина — моя девушка, ведь союз с простолюдинкой сильно ослабит наш род, хотя наверняка он не рассуждал так же 27 лет назад, когда женился на моей матери. «Как служанка. Нас уже пятеро, одна Азалия не справится», — объяснил я. «Если хорошо зарекомендует себя, получит постоянную работу». «Сын, если у тебя внезапно появилось много лишних денег, то лучше бы нанял охрану», — я слегка улыбнулся. «Если отец не видит охраны, это не значит, что ее нет. Полина и Азалия будут лучше любого военизированного отряда. Они обе смогут защитить мою семью как от демонов, так и от людей. И в отличие от остальных подопечных, девушек можно не прятать. Но за ними тоже нужно будет приглядывать первое время. С этим отлично справятся другие демоны». «Все будет, но не сразу», — я ответил фразой, которую отец сам говорил мне как минимум раз в месяц. «Спросишь его, когда он собирается повышать ранг или покупать подарки сестрам?» Такими словами он мне и отвечал. «Саш, ты пойми, я тебе зла не желаю», — отец сбавил тон. «Знаю. Семья — наше главное достояние, но иногда лучше семье не знать многого для их же безопасности». «Только не говоришь, что ты...» «Нет, я не предатель», — я взглянул в глаза отцу. «Завтра начинается моя служба в Ордене, и я отправлюсь туда сразу после посещения банка». «Я не говорю, что ты предатель, но есть другие способы». «И душу свою я не продавал», — перебил я. Отец выдохнул, но во взгляде его все равно читалось сомнение. «Тогда какая опасность может нам грозить?» — не понимал он. «Не от демонов, отец, а от людей. Или бы ты предпочел слышать сладкую ложь?» «Нет. Меня с детства учили, что если есть выбор, то лучше промолчать, чем врать». «Это как раз тот случай, когда я ни в коем случае не могу сказать правду, иначе меня назовут предателем и убьют. Не сразу. Сначала попытаются спасти, но в итоге другого выхода не найдут». «Отец, давай сделаем так. Либо вы все закрываете глаза на все, что кажется вам странным, либо мне придется подыскать другое жилье», — выставил я условия. «Кардинальное решение? Да. А иначе не донести всю серьезность своих намерений». «Хорошо, мы не будем спрашивать. Если захочешь, сам расскажешь». «Отлично. Раз мы разобрались, я отправлюсь спать». «Не останешься на праздник?» — спросил Борис. «Нет». Я отправился в свою новую спальню. Породил ли я своим ответом сомнения у родных? Еще бы. Но это лучше, чем ложь, которая вскроется через их связи в Ордене. Как бы ни хотелось, но адекватного ответа на то, как я нашел сестру в борделе другого города, попросту не существует, а в череду случайностей поверит только идиот. Что же делать? А ничего. Все само уляжется. Я верну родственников, уничтожу владык, избавлюсь от легиона, и все вернется на круги своя. План в голове звучал идеально. Жаль, что в жизни всегда встречается какой-нибудь форс-мажор. Однако с помощью легиона я могу предусмотреть многое. Да, такими темпами он сделает меня сильнейшим из магов своего времени, и это не шутки. Но сомневаюсь, что кто-то еще поймет мою связь с демонами. Нет, если правда вскроется, я стану настоящим предателем. С этими мыслями я и уснул. Поспать удалось всего 5 часов, прежде чем меня разбудила Азалия. «Господин, великодушно простите меня, но ваш отец ожидает вас для похода в банк». «Почему он отправил тебя?» — спросил я, открывая глаза. «Не знаю», — пожал плечами служанка. «Может, решил, что у меня лучше получится вас разбудить?» Я хмыкнул и поднялся. «Ваша рана кровоточила», — указала Азалия. «Вчера я общался со всеми в куртке, поэтому она не заметила ранения. Перед сном я принял душ, чтобы отмыть кровь, но, видимо, сильно размочил рану. Принеси аптечку», — велел я. «Сию минуту». Пока я умывался и вновь оттирал от шеи и груди кровь, Азалия сходила за аптечкой. Девушка аккуратно обработала рану и наложила пластырь. «Советую вам надеть черную кофту с высоким воротником», — услужливо сказала она. «Знаешь, где она лежит? Я вовсе не знал, что у меня есть такая кофта». «Уже принесла», — девушка кивнула на стул. «Взяла у вашего брата. Думаю, он не обидится». Я кивнул и принялся одеваться. В самом деле, кофта Бориса хорошо скрывала ранение. Не хотелось, чтобы другие увидели и снова завалили меня расспросами. Там могут и рубашку попросить снять. А так недолго и увидеть, что сердца в моей груди нет. Перед демоницами же я этого не скрывал. «У вас будут еще поручения?» — поинтересовался Азалия, прежде чем уйти. «Да, помоги Полине освоиться. Ей нужна новая одежда и еще всякие женские мелочи». Я достал из кармана 15 000 рублей и оставил на столе. «Этого хватит на первое время», — добавил я. «Благодарю». «За что? Я же не для тебя это делаю». «За то, что понимаете нас. Обеих». Я кивнул и вышел из спальни. Отец ждал меня возле выхода из дома. «Лиза просыпалась?» — спросил я. «Да». Она открыла глаза на пару секунд, а затем снова уснула. Кажется, она вовсе ничего не помнит. «Это к лучшему. Никому не пожелаю запомнить тот кошмар, что творится в мире демонов, или же то, что чувствует жертва при обычной одержимости, когда демон выпивает из своего реципиента всю жизненную энергию. Они предпочитают этот способ, поскольку им не приходится тратить свои силы, и жизнь нематериальных тварей продлевается». К дому подъехало такси. Черная дорогая машина, это был явно не эконом-класс. Навряд ли отец решил, что раз у нас появилась новая служанка, то все финансовые проблемы исчезли. Он бы как минимум согласовал это со мной. Этот аспект не относится к моим странностям. «Отец, откуда у нас деньги?» — улыбнувшись, спросил я. «Нет у нас денег. Это машина банка. Они предоставляют клиентам сопровождение, так что садись». «Интересно». Мы сели в машину и с комфортом доехали, но не до имперского банка, услугами которого пользуются все аристократы, а до банка имени Рюриковича. Он был назван в честь княжеской семьи, приближенной к императору. Николай Рюрикович 3 поколения назад спас прошлого императора от покушения, а следы благодарности доходят и до наших дней в виде памятников, названий организаций и улиц. По факту этот банк принадлежал императорской семье. Обслуживание там стоило баснословно дорого, но они единственные могли гарантировать безусловную безопасность хранящихся там средств и ценностей. Обычные счета там не открывали. Этот банк принимал на хранение артефакты, реликвии, которые для дворян стоили дороже денег. Еще одно доказательство того, что отец потратил деньги на что-то по-настоящему ценное. У входа нас встретил мужчина в дорогом коричневом костюме и учтиво представился. «Добрый день, господа. Меня зовут Вячеслав Никодимович. Я ваш личный менеджер». «Со мной вы знакомы. Это мой сын, его благородие Александр Олегович». Так отец сразу обозначил мой титул. «Рад знакомству, ваше благородие. Олег Антонович, вы пришли открыть ячейку?» «Да, мы бы хотели забрать содержимое», — ответил отец. «Пройдете один?» «Сыном. Я доверяю ему как себе». Мне кажется, или последняя фраза звучала как-то неуверенно, хотя после вчерашнего неудивительно. «Пройдемте за мной», — кивнул менеджер. Он отвел нас к толстой металлической двери. От нее сильно фанило магией. Наверняка здесь система защиты не хуже, чем в самом дворце императора. Вячеслав Никодимович приложил руку, и послышались щелчки открываемых замков. Дверь слегка отворилась, и с той стороны пошел пар, застилающий пол. «У нас установлена специальная система, которая обеспечивает сохранность вашего имущества на протяжении веков. Нужно подождать пару минут, пока попрошу вас подписать документы об изъятии», — объяснил Вячеслав Никодимович. «Конечно», — кивнул отец и присел на диван. Пока они разбирались с документами, я смотрел на дверь, за которой скрывается настоящее богатство. Нет, у меня не было мысли ограбить банк, просто я впервые видел подобное. От двери исходила странная энергетика, она будто отталкивала меня, и вдруг я понял, что не могу сделать шаг вперед, чтобы приблизиться к хранилищу. «Саня, у нас проблемы!» — воскликнул Легион. «Да я уже понял, в это хранилище ни один одержимый не пройдет, а демон воплоти уж тем более».